Глава 20. Уже ближе к вечеру мы вернулись домой. Следующую неделю Димитрис освободил меня от работы, и 2 дня я только ела и спала. Лишь сейчас поняла, сколько в самом деле угрохало сил на освобождение Ларов. Делия носила еду в комнату. Увидев меня сразу после приезда, сердобольная женщина расплакалась. «Деточка, что же это? Ты на себе, что ли, сгубленные деревья таскала? Исхудала кожа до кости?» «Все в порядке», — поспешила успокоить служанку. «Подумаешь, чуть похудела». «Чуть?» – взвелась Делия. «Да на погребальный костер краши кладут». «Чего с тобой сделали? Где же видно так людей загонять?» Кое-как я угомонила Делию, соврав, что, наверное, зацепила на себя часть проклятия. Вот и приболела. Потому и не возвращалась. О том, что случилось, знали уже все в доме, считая, что вся роща погибла. Через пару дней мне стало гораздо лучше. Почти все время я просиживала с Делией на кухне, помогая по хозяйству, а она скармливала мне вареные в меду финики и орехи, сокрушаясь о моей худобе. По вечерам продолжили занятия с Эразмом, на которых я старалась почерпнуть больше знаний о природе магии Ларов. «Скажи мне, заклятия ведь звучат на языке духов?» «Правильно», — кивнул Эразм. «Тогда почему ты не учишь меня разговаривать на нем?» «Мы вообще не открываем своих секретов». Лар почесал макушку. «Откуда тогда его знают маги?» Он был когда-то записан людьми и передается от волшебника к волшебнику. «Так, и что это меняет? Ты заставляешь меня, как несмышлёныша, тупо заучивать непонятные фразы. Скажи сам, разве так правильно? Или ты боишься того, что мне станет доступно слишком многое? Я права?» «Ну...» Впервые я видела, как смутился мой наставник. «Пойми, люди всегда пользовались данной им властью. Не сильно заботясь о нас. И ты, конечно, решил, что доверять никому нельзя, в том числе и мне». Раз молча кивнула, опустив глаза. «Послушай, переубеждать тебя я не собираюсь. Только нас с тобой ждет встреча с колдуном. Сам сказал, он нас найдет. Минуту опасности смогу ли я защитить тебя, если у меня нет знаний, как это сделать? А если спутаю от страха слова, не понимая, что они значат? Наврежу и себе, и тебе. Ты понимаешь, что такие пробелы делают меня опасной?» «Убедила», — вздохнул Лар. «Я совсем разучился верить людям, вот и осторожничаю. И спроси завтра вощенную табличку из стила, начнем занятие». С утра, как обычно, принялась за бумаги Димитриса. Накопилось их во время моего отсутствия много. Весь кабинет, наши столы были завалены свитками. Битых 3 часа раскладывала все по местам. Привела комнату в порядок. Здесь меня и застал Димитрис. «Присядь, Мелисса, нужно кое-что обсудить». Он указал на стоявший у стены диванчик. Сам же разместился за столом. «Салон знал о твоем даре?» «Понимаю, глупый вопрос, иначе бы он тебя не продал, но все же, подумай. Мог ли потом донести кто-то из слуг?» «Наверное, да», — согласилась я. «Мой Лар напал на смотрителя, как уже говорила». «Плохо», — покачал головой хозяин. «Салон может забрать меня?» Испуг холодом пробежал по коже. «Нет, но способен донести в храм. Рабы, владеющие магией, должны быть переданы в руки жрецов, понимаешь, о чем я?» В горле пересохло, жизнь только начала налаживаться, и тут новая напасть. Если попаду в храм, свободы мне не видать никогда. «И как быть?» — подняла глаза на Димитриса. «Пока молчать. Рабы из рощи всецело преданы мне, не проговорятся. Однако я заметила, что ты не ходишь ни в один из храмов. Разве можно отлучаться из дома?» «Мелисса, откуда ты?» — господин прищурился. «Раз в неделю любой из рабов может посетить храм, помолиться. Это закон». «Дело в том, что я попала под копыта лошади, когда только очутилась в доме салона. Долго лечилась. Были сломаны ребра и сильно разбита голова. И теперь не помню своего прошлого. Только имя осталось в памяти». «Это многое объясняет. Мой тебе совет», — Димитрий сложил руки на столешнице в замок. «Выбери, какой бог тебе по душе или богиня. Посещай храм, познакомься со жрецами. В случае опасности они смогут помочь. Только и забрать тебя тоже. Это крайняя мера. Но в жизни всякое может случиться». «Спасибо, что заботитесь обо мне», — улыбнулась хозяину. «Это меньшее, что я могу для тебя сделать». И спросив вощенную табличку из стила, отнесла их в свою комнату и отправилась на кухню. Скоро Делия начнет готовить ужин. «А, Мелисса, вот и ты», — обрадовалась служанка. «Помоги мне почистить рыбу». Взяв нож, уселась рядом с ней. «Скажи, Делия, в какой храм ты ходишь?» Женщина оторвалась от большой рыбины, которую крепко ухватила за хвост. «Деметры. Так туда почти все жители ходят. Ты знаешь историю Эвельсина? Своим расцветом наш город обязан ей». «Да, слышала. А можешь взять меня с собой? Одно идти боязно, и я плохо знаю дорогу». «Конечно, деточка. Через 2 дня с утра и собиралась. А на следующей неделе начнутся великие мистерии в Телестерионе. Сходи туда, посмотри на шествие из Афин, незабываемое зрелище. А ты бывала там, в храме, во время празднования? Мне говорили, что рабов тоже пускают. Да, и я однажды там была. Расскажи мне. Делия посмотрела на меня так, словно я сломала ее любимый нож. Ты что? Это тайна между богами и посвященными. Под страхом смерти запрещено рассказывать, что происходит в храме. Чтобы попасть на великие мистерии, необходимо принять участие в малых. Они проводятся весной. В Антестерионе. На них проходит посвящение. И тогда осенью тебя допустят в Телестерион на тайные обряды. Хотя ты можешь посмотреть на факельное шествие 5-го дня и соревнования атлета в 7-й день. В это время в городе праздник, и нам не запрещается его посещать. Как интересно, а ты пойдешь? Пока не знаю, пожала плечами Делия. Но тебе все же советую посетить. Возьми с собой Атрея, одной в городе находиться опасно. Много народа приходит из Афин, и не все они прибывают с добрыми помыслами. Обязательно пойду. Мне и в самом деле хотелось посмотреть на город, в котором еще ни разу не была. Увидеть праздник, игры атлетов. Это ж надо. Попасть на торжество, сокрытое от нас, людей 3-го тысячелетия, тьмой веков. Мне до сих пор казалось, что я нахожусь в огромном музее. Стоило увидеть расписанную амфору или статую. А как добраться до города? Делия рассмеялась. Пешком? Повозки нам не положены. Тут недалеко, час по хорошей дороге. Вот это недалеко. Я почесала ножом щеку, чем заслужила строгий взгляд женщины. Это же сколько топать надо. Идти сразу расхотелось. Может, и повезет, продолжила служанка. Подберет кто по дороге. И рабов тоже? Ты же из Фиф, я забываю. Мелисса, здесь отношение к слугам мягче. Сама могла это заметить. Мы не просто подневольные люди. О нас заботятся. Иногда, если господину грозит разорение, многие предпочитают давать рабам вольные, чем отправлять на торги. Не все, но есть и такие. Димитрий же никогда не бывает строг. Он нас хорошо кормит и одевает. У каждого своя комната. В других домах рабам делают общие спальни. Умеет ценить добро. Я тихонько вздохнула. И правда, отличие от дома Салона тьма, только это не свобода. Ничего, и ее сумею добиться. Хорошо, что здесь мне едва исполнилось 17. Попади я в тело 50-летней Матроны, и о планах на будущее можно забыть, по крайней мере, о значительной их части.